барон Таго погиб из-за каких-то недолговечных саморазрушающихся тварей, из-за какой-то древней княжонки. Ну, не совсем из-за княжонки, признался Сварог. Субгенерал яростно затолкал энциклопедию в шкаф и обернулся к Сварогу. Ну ладно, граф, баронетта, полагаю, вы приехали сюда не только для того, чтобы сообщить о смерти барона Таго. Я могу вам чем-то помочь? Расскажите нам о тропе, — сказал Сварог, глядя Паверу в глаза. — И вы туда же! — прямо-таки взвыл субгенерал. — Да что на ней, свет клином сошился, что ли? — Что значит, и я туда же? — мигом подобрался Сварог. — Кто-то еще интересовался тропой? — Да, приходили тут третьего дня. Какой-то в штатском, — отмахнулся Павер, — назвался ученым из трех башен. Выспрашивал про тропу, но с виду-то тихун тихуном. Сварог метнул на Кладе быстрый взгляд, но та была погружена в какие-то свои мысли. Примечание. Три башни, университет в Шаттаге, один из старейших на Адемирее, 400 лет назад провозгласивший своей целью восстановление полного хода истории от первого цикла до последних дней. Хотя считается государственным, но финансирование происходит главным образом за счет меценатов, ученых-одиночек и негоциантов. Тихун тихуном. Тихун — жаргонное название филеров, сексотов и прочих. Я насовал ему по рылу и выкинул из дома к свиньям собачьим. Мой дорогой граф, если вы наслушались всяких там сектантов и вознамерились бежать от тьмы по тропе в какое-то якобы безопасное место, то оставьте эти идеи навсегда. Извольте, я вам объясню, что есть тропа. Он сложил руки на груди и продекламировал менторским тоном. Тропа есть феномен, являющийся следствием изменений физических законов мира, вызванных приближающейся катастрофой. Феномен того же рода, что и появление нежити в огромных количествах, рихары, белый саван или там чагасские дали, не больше и не меньше. Кое-кто полагает, что это дыра в ничто, в абсолютную пустоту, лежащую за границами вещественного мира. Кто-то, что это дверь в иные миры. Вторая гипотеза для обывателя, конечно, приятственнее, поэтому и прижилось название «тропа», но на деле никто толком не знает, что это такое, каков механизм ее появления и куда она может завести. Цивилизация, обитавшая на Демирее до тьмы, как свидетельствуют некоторые данные, владела секретом перемещения по тропе, но этот секрет, увы, утрачен. Все. Я не очень сложно излагаю, — с легкой ехицей добавил он. Нет, ничуть. Вполне доходчиво. Ничтоже сумнявшийся, улыбнулся Сварог. И, на удивление, в точку. Вот насколько я понял, у вас есть конкретные доказательства проявления этого феномена на Атаре. Ого! Субгенерал посмотрел на Сварога с уважением. Каков штиль! Непростой вы граф, как я погляжу. Да, верно, я одно время собирал материалы по тропе. Вон, два сундука макулатуры на чердаке до сих пор пылятся. Да, за последние 10 лет было отмечено по меньшей мере 15 случаев, которые можно с уверенностью отнести к феномену тропы. Но ни изучить, ни подготовиться к ним не было ни малейшей возможности. Все его, этого феномена проявления, носят исключительно стохастический характер. Извините, граф, вам понятно слово «стохастический»? Понятно, понятно. Мы, графья, ученые, Нетерпеливо поморщился Сварог. «И каковы признаки этих проявлений?» «Ну, по словам очевидцев, яркая вспышка прямо в воздухе, появляется черная дыра с рваными краями, порыв бешеного ветра, такое, что подойти невозможно, длится феномен от нескольких секунд до получаса. Это достоверно. А большинство остальных эффектов я списываю на излишне богатое воображение свидетелей». «Никто туда не проваливался? Ничего не исчезало в этих дырах?» «Нет, кажется, нет. Напротив, говорят, иногда вываливаются оттуда, из черноты, какие-то непонятные артефакты. Но пока я своими глазами ни одного не видел». «Да, совершенно определенно. Никто туда не проникал, и ничего там не исчезало. Есть масса, знаете ли, сумасшедших, которые готовы хоть в пекло сунуться, особенно если ходит поверье, что тропа — это дорога в мир, где нет тьмы. Но пока никому не удавалось приблизиться к черной дыре и на 10 каймов, словно какая-то преграда мешает». «Странно», — подумал Сварог, вспоминая часовню Атуана и великанский пинок под зад. «Может, тропа — это что-то совсем другое? Не то, что я ищу? Или здесь она работает только на выход, и нет способа вернуться в поток? Мастер Певер, а вы ничего не слышали об аппарате, способном открывать тропу?» «Ерунда. Такого аппарата нет и быть не может, поскольку тропа — явление природное и воссозданию в лабораторных условиях не подлежит». Сварог откинулся на спинку стула и сощурился. «А вот ежели я скажу, высокомудрый мастер Певер, что знаю, куда ведет эта ваша тропа?» «В смысле?» — насторожился субгенерал. «В том самом смысле, что я знаком с человеком, который по ней пришел».